Приложение 11. Фетисов. Ритуальное содержание клятвы оружием в русско-византийских договорах X века. При изучении текстов договоров Руси и Византии X века хрестоматийным уже стало указание на скандинавский характер имен в составе посольств русов, как на наиболее очевидное свидетельство присутствия в дружине Олега и Игоря выходцев из Северной Европы. В договоре 907-912 годов 13 из 15 мужей Олега от рода русского: Карлы, Инегельд, Фарлов, Рулов, Гуды, Руалт, Карн, Фрелов, Руар, Актеву, Труан, Лидул, Фост имеют скандинавские имена. Исключение в составе этих посольств составляют лишь имена Веремуда и Стемида. В договоре 945 года в перечислении послов и их отправителей из 76 имен 56 имеют скандинавское происхождение. Какую правовую традицию в дипломатических контактах с Византией представляли эти люди? В исследовании русско-византийских договоров традиционно существует несколько магистральных направлений. В первую очередь это рассмотрение содержательной части договоров в связи с геополитической ситуацией в Восточной Европе, отношениями Руси и Византии и в связи с восточной политикой Руси. Рассматривались такие вопросы, как хазарское влияние на русско-византийские отношения, Бартольд, Артамонов, Новосельцев, характер торговых и дипломатических отношений Руси и Византии, Пашуто, характер и эволюция так называемой византийской политики Руси в X веке, Пашуто, Литаврин, Сахаров. Примечание. Бартольд. Арабские известия о русах. Сочинение, том 2, часть 1, Москва, 1963 год. Артамонов. История хазар. Ленинград, 1967 год. Новосельцев. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. Москва, 1990 год. Пашута, Новосельцев и другие. Древнерусское государство и его международное значение. Москва, Ленинград, 1968 год. Литаврин. Византия и Русь в IX-X веках. История Византии. Том 2. Москва, 1967 год. Сахаров. Дипломатия Древней Руси. 9-1 половина X веков. Москва, 1980 год. Конец примечания. Пристальное внимание также уделялось формальным частям договоров. Одними из основных вопросов здесь были характер и состав посольств, наиболее подробно рассмотренные Сахаровым, реконструкция текстов, договоров и их структуры, Шахматов, Лихачев. Примечание. Шахматов. Разыскание о древнейших русских летописных сводах. Санкт-Петербург, 1908 год. Лихачев. Русские летописи и их культурно-историческое значение. Москва. Ленинград, 1947 год. Конец примечания. В связи с интересующими нас вопросами необходимо выделить отмеченное еще Лонгиновым наблюдение о двучастной структуре договоров 911 и 944 годов, где вступление и заключение исходят от лица Руси, а сами условия договоров от лица греков. Примечание. Лонгинов. Договоры русских с греками, заключенные в X веке. Одесса. 1904 год. Это наблюдение использует также Каштанов для доказательства существования двух частей договора 1944 года. Собственно, договор и клятвенно-верительная грамота, наподобие Хрисовула. Примечание. Каштанов. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью в X веке. Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. Москва, 1972 год. Страницы 214-215. Конец примечания. При изучении русско-византийских договоров X века, помимо содержательной части, дающей информацию о внешней политике русских князей, представляет не меньший интерес так называемая формальная часть, отражающая приемы и формы дипломатической деятельности, составы посольств и правовое сознание русов. В этом отношении очень перспективным представляется подробное рассмотрение способов закрепления договоров со стороны русов, их языческая клятва оружием, которая в том или ином виде присутствует во всех договорах и отражена в повести временных лет. В тексте летописи так называемая клятва оружием упоминается 6 раз, применительно к договорам 907-911, 944 и 971 годов. Эта клятва, называемая иногда присяга, является единственным со стороны языческой Руси способом признания и подтверждения договора, за исключением договора 971 года, который был подкреплен еще и печатью Святослава. То есть можно утверждать, что эта клятва являлась важным элементом раннегосударственной правовой символики. Так называемая клятва оружием в повести временных лет отражена в двух видах. Словесное заявление Руси в тексте договора и описание самого обряда клятвы, как ритуального действия князя и его дружины. Важно отметить, что описание ритуальных действий князя и дружины во время клятвы является, как показал Васильев, искусственно созданным книжником рассказом. Однако при этом не вызывает сомнений то, что Русь клялась именно оружием. Примечание. Васильев. Степень достоверности известия повести временных лет о процедуре ратификации русско-византийского договора 944 года в Киеве. Древнейшее государство Восточной Европы. 1998 год. Москва. 2000 год. Страницы 65-71. Конец примечания. Таким образом, необходимо особенно аккуратно использовать эти части летописи и привлекать летописные, так сказать, обравления по терминологии Горского в основном как иллюстративный материал, как, например, летописный текст 907 года и текст 944 года, описывающий клятву Игоря на холме Перуна. Примечание. Горский. К вопросу о русско-византийском договоре 907 года. Восточная Европа и древности и Средневековье. Международная договорная практика Древней Руси. Девятое чтение памяти Пашуто. Москва, 1997 год. Страница 7. Конец примечания. При рассмотрении всех упоминаний так называемой клятвы на оружии вполне можно выделить устойчивые ее формулировки, которые могли существовать, но не всегда могли быть полностью отражены в ПВЛ. 907 год. «А Олга, водивше народу и мужи его по русскому закону, кляшася оружием своим и перуном, богом своим, и волосом, скотем богом, и утвердиша мир». Примечание. Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1996 год. Страница 17. 911 год. Текст договора. «Право судихом, не точью просто словесем, и писанием и клятвою твердою, кленшеса оружием своим, такую любовь утвердите. Примечание. Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1996 год. Страница 18. Конец примечания. 944 год. Текст договора. «И елико их есть не хрещено, да не имут помощи от Бога, не от Перуна, да не ущитят со щиты своими, и да подщени будут мечи своими от стрел и от иного оружия своего, и да будут раби в век весь в будущий». Примечание. Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1996 год, страница 18. Конец примечания. 944 год. Текст договора. «А некрещенная Русь полагают щиты своя и меч свой наги, обруч свое и прочее оружие, да клянутся о всем, я же суть написана на харате и сей, храните от Игоря и от всех боляр, и от всех людей от страны русские в прочее лето и войну. Аще ли же кто от князь или от людей русских не христиан или не христиан, не приступить ее, еже есть писано на харате сей, будет достоин своим оружием умрети, и да будет клять от Бога и от Перуна, яко приступи свою клятву». Примечание. Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1996 год, страница 18. 944 год. «За утро призва Игорь слы, и приди на холм, где стояше Перун, и покладоше оружие свое и щиты и золото, и ходи, Игорь, род и люди его елико поганых Руси». Примечание. Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1996 год, страница 18. Конец примечания. 971 год. Текст договора. «Аще ли от тех самих прежреченных не сохраним, аз же и со мною и подо мною, да имеем клятву от Бога, в его же веруем, в Перуна и в волоса скотья Бога, и да будем золоти, яко золото, и своим оружием да ище не будем». Примечание. Повесть временных лет. Санкт-Петербург, 1996 год, страницы 34-35. Конец примечания. Из того, что различные элементы этой клятвы повторяются в разных договорах, можно заключить, что сама формула так называемой клятвы оружием была единообразна и использовалась во всех случаях при клятве или присяге князя и его окружения. Летопись же, вероятно, в некоторых местах, например, при описании договора Олега, давала эту клятву, что называется, в сокращенном виде. Так называемая клятва оружием, как словесное заявление русов, представлена в договоре 911, 944 и 971 годов. Так называемая клятва оружием, как ритуальное действие, представлена в летописном тексте 907 года и летописном, так сказать, обрамлении договора 944 года. Ритуальное действие клятвы позволяет определить состав оружия и в целом то, на чем клялись русы при заключении договора. Состав оружия подробно раскрывается в договоре 944 года. В заключении договора указывается, что некрещенные русы кладут свои щиты, обнаженные мечи, обручи и иное оружие. Во вступлении к договору в качестве кары за его нарушение этот оружейный ряд продолжен и дополнен стрелами. Да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия. Таким образом, можно установить элементы клятвы. Перун, упоминаемый в клятвах всех договоров, и, вероятно, Велес, упоминаемый в договоре 971 года. Определенный набор оружия – щиты, мечи, стрелы и иное оружие. Ключевым элементом клятвы является оружие. Собственно, смысл клятвы на оружие заключается в наказании. Нарушившие клятву и договор русы будут убиты собственным оружием. В договоре 944 года, во вступлении. Да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия. В том же договоре в заключении, да будет достоин, нарушивший клятву, умереть от своего оружия. В договоре Святослава, и своим оружием посечены будем, в случае нарушения клятвы. Здесь следует обратить внимание на акценты. Нарушение клятвы приводит к смерти от собственного оружия. Сущность клятвы, смерть от собственного оружия как наказание, приводит к мысли, что клятва эта, как элемент раннегосударственной символики, происходит из каких-то мифологических и этнокультурных представлений раннесредневекового варварского общества. Для обоснования этого предположения мы можем обратиться к письменным и этнографическим материалам, стадиально близких к древнерусскому обществу. Характер дружинной культуры Древней Руси дает повод искать аналоги феномену смерти от собственного оружия в первую очередь в скандинавских материалах эпохи викингов. Саги и эддические песни дают нам ряд случаев описания смерти от собственного оружия. По характеру этих сюжетов их можно разделить на несколько групп. Смерть от собственного оружия как самоубийство, смерть от собственного оружия как божественное наказание, наказание, так сказать, судьбы, смерть от собственного оружия как гибель в бою или поодиночке, отрицательного персонажа от рук положительного, хотя, конечно, термины отрицательный и положительный условны, поскольку в сагах практически не бывает оценочных характеристик. Как самоубийство, смерть от собственного оружия, упасть на свой меч, хорошо известно. Описание подобного сюжета дается в «Круге земном», в саге о Хальфдане Черном. Здесь присутствует эпизод, в котором конунг Хальфдан забрал у берсерка Хаки девушку, на которой Хаки хотел жениться. Хаки пытался догнать людей конунга и какое-то время преследовал их, но, спустившись на лед озера, как говорится в саге, он воткнул рукоятку меча в лед и навалился на острие. Меч пронзил его насквозь, и Хаки тут же умер. Примечание. Снорри Стурлусон. «Круг земной». Москва, 1995 год. Страница 40. Конец примечания. Подобный же эпизод представлен в «Старшей Эдде», в речах Гримнира. Только там он имеет совершенно иную окраску и является божественным наказанием. Конунг Гейрет приказал схватить пришедшего к нему Гримнира Одина и посадил на 8 дней между двух костров. Гримнир предсказал смерть, предназначенную для Гейреда. «Игг получит мечом пораженного, конец твой настал. Разгневанные дисы, увидишь ты Одина, коль смеешь приблизиться». Это предсказание немедленно сбывается. Конунг Гейрет сидел, держа на коленях меч, наполовину обнаженный. Услыхав, что Один тут, он встал, чтобы оградить его от огня. Меч выскользнул у него рукоятью вниз. Конунг споткнулся и упал ничком, а меч пронзил его, и он умер. Примечание. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. Библиотека всемирной литературы. Том 9. Москва. 1975 год. Страница 215. Конец примечания. Третья группа сюжетов. Смерть от собственного оружия в бою. В сагах встречается наиболее часто. От своего оружия в таких случаях гибнут те, кто по сюжетной линии саги нарушает писанные или неписанные правила и традиции, или же те, кто лишен удачи и счастья. Подобный эпизод мы имеем в саге о Ньяле при описании боя между Атли, сыном ярла Арнвида из восточного Гаутланда, и Хрутом, бывшим на тот момент дружинником конунга Харальда Серая Шкура. Отец Атли Арнвид, вероятно, тот самый ярл Арнвид, который, как это известно из другого источника, саги об Эгиле, неоднократно вступал в конфликт с конунгом Хаканом Добрым из-за даней. Примечание. Исландские саги. Санкт-Петербург, 1999 год. Том 1, страница 174. Конец примечания. Сам Атли был объявлен вне закона как датским, так и шведским конунгами. И вот Атли подкараулил корабли Хрута, направляющиеся в Данию, и вступил с ним в бой. В ходе боя, как говорится в саге, кто-то камнем попал Атли в руку, и он выронил меч. Хрут подхватил меч, отрубил им Атли ногу, а затем нанес смертельную рану. Примечание. Исландские саги. Санкт-Петербург, 1999 год, том 1, страница 174. Конец примечания. Здесь от собственного оружия погибает Атли, чей отец конфликтовал с конунгом, а сам он за свое разбойное поведение был объявлен вне закона, да еще и вступил в бой с одним из главных героев саги Хрутом, чья доблесть и храбрость неоднократно подчеркиваются. Подобный сюжет есть в саге о Хальфдане Эйстенссоне. При описании поединка главного героя саги Хальфдана с его противником Улькведем Сниллингом. Улькведь по сюжету саги ведет себя недостойно. В нескольких битвах он бежит с поля боя. Столкнувшись в поединке с главным героем саги, Улькведь страдает от собственного оружия. Он, Хальфдан, спрыгнул на Улькведя, выхватил у него меч, ударил лезвием по носу Улькведю и предложил тому защищаться, после чего Улькведь был убит. Примечание. Глазырина. Исландские викингские саги о Северной Руси. Москва, 1996 год. Страница 81. Конец примечания.